Значит, вот ехал тут, пробую еще раз вкратце доложить некий сценарий, касающийся вот этого культа личности, блин. Ну, вот, у него есть, конечно, свои, в итоге, может быть, позитивные стороны, но, в общем, как мы его заканчиваем? Вот Дианон, да, этого культа личности, не нужен очень многим сторонам, скажем так. Потому что это предполагает определенный риск дестабилизации в том или ином регионе. Потому что с ним совсем идут некие очень, так скажем, радикальные, я бы сказал, просто жестко оформленные идеи, которые, в принципе, могут быть, разумеется, применены и так далее, но плавно, аккуратно и в другом виде. Вот. И, разумеется, опустить ряд вещей, чтобы психику не травмировать. Блин. Вот. Это не нужно ни российской стороне, ни, допустим, западной. Например, Дианон меня означает Дианон 11 сентября, например. Нафиг это не надо. Соответственно, не нужно и украинским службам, самим украинцам пофиг. Они как народ, они достаточно такие легкомысленные, вообще до фени все. Вот. Мы немножко такие народ, который приссал немножко. Мы, конечно, любим там повыделываться и так далее, но у нас вот столетиями как-то приземлило со своими позитивными, разумеется, элементами. Бояться — это очень полезно. Надо чего опасаться. Вот. Это может уже не применяться к более современным поколениям, не так сильно. Вот. Своими вытекающими позитивными, негативными сторонами. Вот. Ну вот так, да. Но да, с нашими спецслужбами и так далее, я не думаю, что кто-то захочет заняться кампанией деанонизации школьников. Вот. Едем дальше. Собственно, кто еще может деанонить нашу тусовочку? Вот в таком ее виде. Ну, это должна быть какая-то кампания конкретно. То есть какие-то инфлюенсеры и так далее. Рот им заткнуть можно очень легко будет. Понятно, да? Я, разумеется, одобряю никакой деанонизации. Мне нафиг это все не сралось. Я бы изначально просто сделал бы команду рыбаря условного, да, и вел какую-то, может быть, информационную войну, но с другой стороны, это бы, наверное, еще больше злило бы. О, заяц! Ёпта мать! Там заяц! Ну, в общем, вот. Классный заяц попался вообще из ниоткуда и также растворился, видимо, в чужой огород. Там вот супер маленькую дырку. Вот. Собственно, вот. Деанонимизация меня будет означать деанонимизацию, скажем, ЦРУ условного, да? Тайного этого темного государства. Вот. Но на деле, конечно же, все открестятся. И поэтому толку это особого иметь не будет. Вот. Мало ли, человек какой-то безумный чувак выкладывал. Я ни с кем, собственно, в прямой диалог не вступал. И доказательств тому как бы нету. Вот. А убрать, если что, ЦРУ кого угодно могут. Вкупе с ГРУ, с ГУР и так далее. Вот. Поэтому как бы я, да, я выхожу из этого всего, мне свою, так скажем, свой вклад, это общее наше дело, заканчиваю. Так, какой-нибудь контентик покидаем. Вот, а в остальном все. Ну и разумеется, если вступать в альянс мне с известными персонами, то известным персонам нужно выходить в тени, разумеется. Тут тоже все очевидно. Ну, жить, чилить. Там я увидел опять кошку, которая несла кого-то в зубах. Пойду сниму ее. Секунду. Если смогу. Ну что, кошку я снял. Не знаю, что она там поймала, не поймала. Вот. То есть, да. Все предельно просто. И вам советую упрощать данную ситуацию. Отвечать на 5 вопросов почему. И зачем? Счастье в мелочах. Заниматься своей жизнью. И думать о других тоже. И в первую очередь о самих себе. Если что, конечно, потом можно, как этот, рассекречивают спустя там 100 лет. Ну, также потом можно деанонизировать и походить. Надел их продуктивные работы. А, и у меня еще одна идея была для вашей тусовки. Сделать фонд этих для видеокамер. Вот этот. Тех, кто хорошо получается снимать, вот на телефон, например, им дарить камеру. Вот такая интересная штука. И создавать свои проектики. Вот. Если делать ничего. Ну, то есть хорошее хобби. Вот. Созерцать моменты. Сохранять их. А то потом время пройдет, захочется взглянуть, а что было, а ничего не сняли. А могли бы снять. Вот. Как вам такая позиция? Хм.